За 2 года до описываемых событий. Рыбнинск. Серафима Лаврентьевна Решетова отложила старинный семейный альбом с пожелтевшими карточками, с которых смотрели лица давно ушедших родных и друзей ее семьи. Печально вздохнула и поднялась из глубокого кресла, обтянутого гобеленовой тканью. Рисунок давно стерся. Также стерлась почти до основания и ее долгая жизнь. Пора дать дорогу молодым, а самой прожить отпущенные ей годы или месяцы без забот, под присмотром врачей, медсестер, среди таких же одиноких стариков. Из близких у нее почти никого не осталось. Старший брат Стефан был сослан после войны в лагеря ГУЛАГ, где и затерялись его следы. Сперва еще приходили письма, но в начале 50-х перестали. И ни о смерти брата, ни о чем другом они вестей не получили. Оборвалась эта семейная ниточка. Мужа Серафима схоронила давно. Лет 15 уже прошло, как не стало ее Николушки. Николай Решетов был известным в городе врачом. Светлой души человеком и ушел так же легко, как жил. Не проснулся однажды утром. Своих детей Бог им не дал. Остался только двоюродный племянник Юрочка, живший с семьей в Москве и порой наведывавшийся в гости. Дочка его, Кирюша, была Серафиме как внучка. Старушка любила ее всей душой. Бывало, приедет девчушка на каникулы. Бежит по перрону и кричит радостно: «Симочка, родненькая, а вот и я!» Хотела Сима квартиру свою как приданое ей оставить, в наследство, но узнав, что свадьба странным образом расстроилась, без всяких церемоний пригласила Киру переехать. Сама же она давно решила перебраться в частный пансионат для ветеранов, благо сбережения позволяли не стать никому обузой. Если девушке на новом месте понравится, то она оформит на нее дарственную. Хоть Кира мне и не кровная внучка, но все же родовое гнездо не чужим людям достанется, думала Серафима, собирая свои вещи. Вот уложены 2 небольших чемодана с одеждой и любимыми книгами, портплед, картонка со шляпками, упакована коробка с дорогими сердцу мелочами, много ли ей надо. Все остальное — посуда, ковры, мебель — остается Кире. Серафима Лаврентьевна с грустью посмотрела на альбом, погладила тисненную кожаную обложку и вернула его на полку книжного шкафа. На столе оставалась потрепанная канцелярская папка для документов грязно-голубого цвета, с выцветшей чернильной надписью и завязанным на бечевку бантиком. Она много раз собиралась выбросить эту папку, содержимое которой, теперь никому не нужное, болезненно напоминало о счастливом прошлом ее семьи. Но что-то все время удерживало Серафиму от этого шага. Ее родители очень дорожили этими старыми бумагами и пожелтевшими, затертыми на сгибах письмами. Вот и сейчас она взяла папку, прижала к груди, как ребенка, и убрала в один только ей известный тайничок, куда издавна прятала свои детские секреты. Словно похоронила.